Глава 5. Спустя время, уже на закате, со стороны старухиной избы потянуло горячим хлебом. Мы переглянулись. И у юного Потыка, и у взрослого Торопа лица расплылись одинаково довольными ухмылками. Наконец, дверь избы отвалилась, пронзительно заскрипев. Однако вместо старухи мы увидели молодую девку. Сначала я подумал, что ведьма решила над нами пошутить, навела морок или сама обратилась в девчонку. Но потом узнал. Это была бродяжка, которую мы считали утонувшей. В руках у нее вместо ожидаемого подноса с караваем был ушат с помоями. Девка отошла в сторону, вылила помои, бросила на нас короткий косой взгляд и направилась к двери. «Эй!» — позвал я. «Погоди!» Она остановилась. Мы все трое уже стояли на ногах и пожирали ее глазами. «Мы видели тебя утром», — сказал я, — «на озере». Девка кивнула. Мы подошли ближе. Она была очень худая, полупрозрачная. Нет, она никак лицом не походила на мою Зорю. Только ростом и статью. Надежда всколыхнулась во мне, сердце подпрыгнуло и тут же успокоилось. Эта девчонка была совсем другая, незнакомая. Старухина юбка, кстати, нарядная, синяя с желтым узорьем. Пришлась девке великовато. Подол подметал землю. Но пояс юбки поддерживал толстый наборный ремень с медной пряжкой и ножом в кожаных ножнах. Утром на озере я не заметил на ней этого пояса и ножа. Теперь видел, девка непростая. Она была без платка. Русые волосы по лбу перехватывала тесьма, а вторая тесьма пониже затылка удерживала туго заплетенную косу. Мы подошли еще на шаг. Девка аккуратно поставила лохань у своих ног, отступила назад и положила пальцы на рукоять ножа. И это движение, очень особенное, воинское, медленное и плавное, выдало ее с головой. Она ничего не боялась. Дралась часто и была, скорее всего, очень опасна. Глаза ее, большие, ярко-зеленые, смотрели пристально и как бы в никуда, вроде мне в грудь. А на самом деле она видела всех троих. И еще дверь сбоку, и угол дома. «Как тебя зовут?» — спросил я. «Марья», — ответила она. «Мы думали, ты утонула», — сказал Потык. «Почти утонула», — ответила девка. «Бабка вытащила». «Бабка вытащила!» — крикнул Потык. «Чего ж ты, дура, мавок никогда не видела?» «Видела», — ответила девка. «Но эти были какие-то особенные». И пожала плечами, и коротко улыбнулась. Понимала, что едва не погибла. «Конечно, особенные», — сказал Тороп. «Непуганные. Чтоб ты знала, тут у нас глухой угол, чудес всяких много. С нашими мавками связываться нельзя, в один миг утопят». Девка убрала ладонь с ножа и кивнула. «Откуда ты?» — спросил Потык, подходя ближе. Девка немедленно отступила еще на шаг. «Из Рязана». Потык смешался. Он явно был рад, что девка уцелела, да и я был рад. Всегда хорошо, если кто-то считается мертвым, а потом оказывается живым. Но Потык был юн и никогда не видел бродяг с ножами. «Из Рязана», — повторил он, и его розовое лицо исказило задумчивость. «Это где?» «Далеко», — ответил я вместо девки. «Год пути, если по рекам, а пешком 3 года». «Ну, не 3», — возразил Тороп. «У меня прадед по матери примерно из тех краев, но туда вообще пешком дороги нет». «Есть», — вдруг возразила Марья и нахмурилась. «Я пойду, ребята, ладно?» «Иди», — сказал я, — «конечно, кто тебя держит?» Но тут дверь дома распахнулась на всю ширину, словно ее пнули изнутри. Появилась старуха. На этот раз в ее руке был посох с набалдашником. «Чего тут?» — каркнула она. «А ну не замайте девку!» И подняла посох. Я его рассмотрел. Это был прямой кусок великаньей кости, обточенный до кругла, сплошь исчерченный рунами, а набалдашник представлял собой вырезанную из цельного костяного массива страшную морду, никогда мною раньше не виданную. Старуха поманила Марью пальцем. «Они тебя не трогали?» «Не трогали», — сказал я. Старуха сверкнула белыми глазами. «Троните», — объявила она. «На всех троих порчу надвину. Уды не встанут, а руки и ноги отсохнут». «Не шуми», — ответил я. «Мы ее видели утром, мы думали, ее мавки утопили». «Не утопили», — раздраженно сказала старуха. «Обошлось. Кивнула Марья, и обе скрылись за дверью. До нас донесся сварливый ведьмин голос, то ли поучала, то ли ругала. Мы вернулись к костру и уселись вокруг. — Красивая, — тихо сказал Потык. — Глаза особенно. — Ага, — сказал я. — И нож у нее тоже ничего, длинный. Так что ты к ней не лезь. — Как скажешь, — ответил Потык. — Ты у нас воевода, тебе видней. — Вот именно, — сказал я. Малой помолчал, подумал и спросил. — Если ты воевода, значит, и все бабы в походе тебе первому достаются? — Не обязательно, — ответил я. — Нет такого закона. После боя бабу берешь, как любую другую добычу. Берешь жену врага, берешь его коня, его оружие, его детей, все имущество. Все, что было его, становится твое, и женщина тоже. Но теперь другой случай. Эта девка не добыча. Не жена врага, она ничья, посторонняя, и ты ее не трожь. — Добро, — сказал Потык. Тем временем в доме загремела посуда. Мы переглянулись. — Жрать, наверное, не дадут, — грустно предположил Потык. — Дадут, — сказал я. — Старуха обязана. Договор есть. Один раз она кормит на пути туда и один раз обратно. Еще баню должна истопить, между прочим. — Нет уж, — пробормотал Потык, — обойдусь без бани. — Боишься? — Есть немного, — сказал Потык. — Ведьма все-таки. Тороп снял с рогатины свою рубаху, вывернул наизнанку и снова повесил, подняв повыше над костром, чтоб огонь не подпалил края. — Если волхвы берут тебя в ученики, — сказал он, — значит, ты не должен бояться ни колдовства, ни ведовства. Иначе какой из тебя волхв? — Ну, не боюсь, — поправился Потык, — удивляюсь. — Вы ее посох видели? — Посох как посох, — сказал я. — Великанья кость. — До змеи дойдем, там таких костей будет целая гора. Захочешь, выберешь любую. Солнце опустилось на еловые вершины, застряло в них, как репи в волосах, и вот совсем ушло. Ночная тень поползла от подножия ведьминого холма выше и выше, наконец, накрыв и нас троих. Мы придвинулись ближе к огню. — Говорят, там не только кости, — сказал Потык. — Еще оружие лежит всякое брошенное. — Есть оружие, — сказал я, — только все старое. — Негодное. И вдобавок в землю втоптано. Змей-то на одном месте не сидит, он кругами ползает. Из щели под дверью избы показался свет. Внутри зажгли лучины. — Если что, — сказал Тороп, — у меня орехи есть и мед. Хотите? — Прибереги, — ответил я. Неизвестно, сколько мы у тына просидим. Может, за один день не управимся. Оба моих товарища явно изнывали от голода. Обычные, мирные мужики, не привыкшие к походам. А я множество раз ходил в дальние походы и умел ничего не есть по 3 дня кряду. И я знал, что послезавтра, когда мы все вернемся по домам, румяные скулы малого Потыка чуть обострятся и шея усохнет. Только поход делает мужа из мальчика. Ну вот, открылась, наконец, дверь, и Марья вышла снова. Молча приблизилась и протянула Торопу свежий каравай, завернутый в тряпицу. Бородатый, осанистый Тороп выглядел старше меня, и тем более Потыка. Девка приняла его за старшего. Мы так обрадовались, что забыли поблагодарить, что-то пробормотали, вдыхая ноздрями хлебный дух, и молча стали есть. Марья не ушла, устроилась у огня, подогнув под себя ноги. Тороп ломанул добрый кусок и протянул ей, она помотала головой. В свете костра она казалась старше и печальнее. — Вот этот хлеб! — — сказал Потык с полным ртом. — Давно такого не ел. — Еще бы, — сказал Тороп. — Старухиной закваски 200 лет. Все знают, что у нее лучший хлеб. Я полез в свой чувал достать флягу с водой. Пальцы наткнулись на холодный металл. Я вспомнил. Извлек найденные на берегу озера башмаки с железными подошвами. Положил перед Марьей. — Твои? Марья посмотрела без выражения, не притронулась. — Были мои, — ответила тихо. — Теперь не нужны. Сносились. И посох стерся. Я вынул и показал железный пест. — Это был посох? Она кивнула. И показала руками сажень длины. Вот такой. — И он стерся? — Да. — Сколько лет тебе? — 15. — Что привело тебя в наши края? — Я ищу жениха. — Как его имя? Финист. Кто он такой? Оборотень. Тороп перестал жевать. Оборотень? Да, сказала Мария. Еще говорят, нелюдь, птица-человек. Мы молча переглянулись. Я удивился, а малой Потык и Тороп и вовсе окаменели от изумления. В твоей земле оборотни женятся на обычных девках? В моей, — ответила Мария, — не женится. Но я ищу его землю. Он сказал, я найду, когда изношу железные сапоги. Вот, износила. Получается, он где-то здесь. Значит, — спросил я, — ты пришла не к ведьме? Нет, — ответила Мария. Я не знала, что тут живет какая-то ведьма. Пришла, потому что люди подсказали. Все говорят, что в долине за перевалом полно всякой нежити. Тороп улыбнулся и ловко вынул крошки из бороды. — Это да, — сказал он. — Чего-чего, а этого достаточно. — У нас даже змей есть, — гордо добавил Потык. — Слышала, как орет? — Слышала, — сказала Мария. — Только мне к змею не нужно, мне нужно в город птиц. Он парит в небе, может, прямо над нами. И показала взглядом на небо. А небо меж тем обрело цвет старого войлока. Исчезли звезды, и луна потянула прохладным ветром, собирался дождь. — Спроси старуху, — сказал я Марии. — Она известная ведьма, влиятельная. К ней отовсюду за советом идут. — А вы, — сказала девка, переводя взгляд с меня на Торопа и Потыка, — вы здесь тоже за советом? — Какой совет? — небрежно ответил малый Потык. После доброй краюхи теплого хлеба, съеденной в 5 укусов, его явно развезло. — Зачем нам советы? Мы на змеи идем, бить его будем. Общинные повинности. У вас что, такого нет? — У нас змеи не живут, — ответила Мария. — Иногда кости находим или старые яйца, но живых давно нет, повывелись. Потык сел прямее и состроил надменную гримасу. — А у нас есть. Говорят, последний. — И зачем его бить? — спросила Мария. — А он орет, — сказал Потык. — Есть хочет. На зиму засыпает, как лягушка, а весной оклемается и кричит. На рассвете, на закате, а в плохие дни, с утра до ночи. Он старый, летать ходить уже не может, только ползает и стонет. Каждый год из 8 деревень по жребию выбирают 3 деревни. А в этих 3 деревнях, опять же, по жребию выбирают добровольцев. Они идут в лес и стращают змеи до полусмерти. Тогда он замолкает. Иногда на все лето, иногда на половину лета. Бывает, что мужики ходят по 4 раза в год. А бывает, что за всю весну он ни разу не заорет. И тогда люди собирают ему жратву, дохлых собак, несколько куриц или больную козу, или старую кобылу даже. Собирают харч, относят, подкармливают. «Зачем?» — спросила Мария. «Чтобы не подох». «Ну и пусть подохнет». «Нельзя», — сказал я. «Он не должен подохнуть». «Не понимаю», — сказала Мария. «Зачем он нужен?» «Во-первых», — ответил Потык, — «он последний. Нигде в округе уже много столетий змеев нет». Боги стерли их с лица земли, наш единственный. Жалко его. Он и так старый. — Понятно, — сказала Мария. — Он орет, а вам его жалко. — Да, — сказал я, — именно. — А во-вторых? — А во-вторых, — сказал Тороп, — есть наказ волхвов и старшин. И по этому наказу змея нельзя умерщвлять насильственно. Надо ждать, пока сам подохнет. А если не подыхает, дальше тянет, стало быть, так угодно богам. Мария слушала внимательно, не шевелясь, как будто все сказанное прямо касалось ее судьбы. «Расскажите, — попросила она, — про наказ». «Нельзя, — ответил я, — это тайна, чужакам знать нельзя». Мы замолчали. Тороп, женатый обстоятельный мужчина, ел медленнее всех. Хлебную корку посасывал, дочисто вытягивая деснами сласть. По нему было видно, что человек пребывает на высокой ступени жизненного пути. Тороп был осторожный. Он больше молчал, он берег свою рубаху, он не суетился и не жаловался. Он мне нравился. Малой Потык сживал свою долю быстрее остальных. Явно не наелся и взял бы добавки, но вид не подавал. Я же съел ровно половину куска, а вторую половину отложил. Сорвал несколько лопухов дикого щавеля, завернул хлеб в лопухи и спрятал в чувал. На завтра пригодится. «Ты должна была утонуть», — сказал я. «Как получилось, что старуха тебя вытащила?» — Не знаю, — ответила Мария. Голос был глухой, слабый, но от его звука пробирала дрожь. — Я ничего не помню. Мне было плохо. Может быть, я хотела умереть. — Я не знаю, — печально повторила она. Он сказал, дойдешь, когда стопчешь железные сапоги. И вот я их стоптала. Они лопнули. Я дошла до озера и села на берегу. Вокруг не было никого, даже птицы не пели. Я не знала, что делать дальше. Я бы, наверное, утопилась бы сама. Безо всяких мавок. Это я сама. Я позвала их. Я плакала от отчаяния, и они вылезли на мой зов, на мои рыдания. Они стали смеяться, утешать меня и подбадривать. Они пели песни, танцевали передо мной. Они были совсем юные девочки. Они позвали меня. Я разделась и пошла сама. Я хотела этого. Я была спокойна и совершенно счастлива. Для меня все закончилось. Я за 3 года исходила 4 стороны света. И я сделала все, как он сказал. Изгладала железный хлеб, стерла железный посох. У меня было чувство, что я пришла, что это конец дороги. Потом я помню, теплая вода сомкнулась надо мной, и кто-то стал целовать меня в глаза и в шею. Потом я захлебнулась. Потом меня схватили за волосы и вытащили из воды. Мавки ногтями вцепились в мои ноги и визжали. Потом старуха несла меня голую через лес к своему дому и ругала черными словами, а меня рвало тиной. «Это не все», — сказал я. Мария посмотрела с удивлением. А я понял, пора выполнить долг, пора добавить серьезы в разговор. Прям сказать, мне не нравятся безумные люди с острыми ножами, которые ходят по моему лесу в поисках того, не знаю чего. Я назвал ее по имени. «Марья», — сказал, — «слушай меня, чтоб ты понимала, я воин, муж крови, война — мой хлеб. Я не допущу никакой беды на моей родовой земле. Я должен все знать. Бабка явно тебя пригрела, не только спасла, но и оставила подле себя. Зачем?» Мария поколебалась и ответила: «Пожалела». «Обещала помощь?» «Нет, ничего не сказала. Помыла, дала одежду, накормила, потом усадила оттирать горшки песком, чтобы, значит, я ей за кров и еду отработала». «Что еще сказала?» Тут девка поправила волосы и покачала головой. «Ты хоть и муж крови, — сказала она, — но мне никто. И ты мне допрос не устраивай. Я дочь рязанского кузнеца, я тебя не боюсь. Я пришла сюда по своей надобности, и в моих ногах моя свобода. Я никого не трогаю и не ворую. И кто бы ты ни был, ты не можешь мне препятствовать». Отповедь получилась внушительной. Я осекся. Тороп и Потык тоже напряглись и подались вперед, и рты у них отвалились от удивления. «Ладно, — сказал я, — извини, лучше один раз спроси, чем всю жизнь не знать». И кинул железный пест ей под ноги поверх железных башмаков. Металл громко звякнул, из травы взмыла перепуганная птица. «Кузнецова дочь, — сказал я, — теперь понятно, откуда железо. Забери его, оно очень дорого стоит. Захочешь продать, скажи, я помогу». Мария деловито и даже немного торопливо подхватила железные подошвы и пест. «Сколько это стоит?» «Много». — солидно ответил Потык. — Это стоит 6 молочных коз или 3 молочных коровы. А если серебром, то старшины меняют 1 к 5. — У нас дают 1 к 6, — поправил Тороп и повернулся к Марье. — Тебе на всю жизнь хватит. Марья подумала, посмотрела в огонь и сказала: — Нет, ребят, не нужны мне коровы и деньги. Я хочу попасть в Вертоград, в город птиц. — Прости, — ответил я, — никогда ничего про это не слышал. — Погодите, — сказал бородатый Тороп, подавшись вперед. «Главное, ты, Марий, погоди. Ты, небось, не понимаешь, куда попала. Мы живем на отшибе. Новости до нас не доходят. А у самих и вовсе не бывает новостей. Есть кто живет по-новому, есть кто живет по-старому, а мы тут живем по-древнему. Не знаю, откуда ты взялась, но в наших чащобах ты и 3 дней не протянешь. И летом. А про зиму лучше не говорить». То, что ты сюда добралась невредимая, — это уже чудеса. Хочешь найти своего оборотня, ищи, но имею в виду, если хочешь уцелеть, оглядывайся почаще. Марья улыбнулась. — Ты меня пугаешь? — спросила она. — Или предупреждаешь? — Я 3 года в пути. Чтобы вы знали, ваш змей не единственный. В одном городе я видела змея размером с теленка, с маленькими крылышками. Он не мог летать, а мог только хлопать этими крылышками, как курица. И у этого змея был мужской уд, а под удом еще и женское место, то есть он был одновременно сам себе и самец, и самка. Этот змей сидел на привязи в дубовых колодах в каменном подвале княжьего дома, а по праздникам его вытаскивали на люди для потехи. Он рычал и плевался тухлым ядом. Он тоже был полумертвый от голода и от старости или от тяжелой неволи. А в другом городе я видела осетра, который ударом хвоста убил взрослого человека. Этого осетра с трудом поднимали 6 мужиков. А в третьем городе я зимовала однажды, и там случилось нашествие упырей. Они вылезли из могил в самую сильную стужу и целую ночь бродили по сугробам вокруг домов, стучались в двери, звали по именам родню. Никакого вреда не сделали, не тронули ни людей, ни скотину. Утром убрались. Мария шмыгнула носом. «Я видела достаточно. И пугать меня не надо». Она снова окинула прямым взглядом всех нас и добавила. «А теперь, если знаете хоть что-то про птичий город, хоть малый слух припоминаете, скажите». Торп вздохнул. «Я ничего не знаю», — ответил он. «Извини». «Нелюдей давно никто не видел», — сказал я. «Считается, что их род прерван». И боги стирают их с лица земли. Мария выслушала меня и вдруг задрожала. «Бабка говорила так же», — прошептала она. «Бабка сказала, их народ вымер, кончился от старости». «Эх ты», — сказал малой Потык, — 3 бродил, а главного не знаешь. Никакая ведьма тебе правды сразу не скажет. Спроси еще раз». «Спрашивала», — сказала Мария бестолку. «Тогда задобрить надо», — сказал Тороп. — Нечем задобрить, — невесело ответила Мария. — У меня из ценного только нож остался, но нож я не отдам. Ну, может, отдам железный пест, раз он дорого стоит. — Ничего не отдавай, — сказал Потык и мужественно распрямился. — Послушай меня, я ученик волхва. Я знаю, когда бабка решит, она сама скажет и назначит цену. Торговаться нельзя. Надо сразу дать, что захочет. Тогда она поможет. Если есть дорога в твой птичий город, бабка покажет. — Понятно, — сказала Мария. — Все ведьмы одинаковые. Торговаться нельзя, надо сразу платить. Она встала, подобрала с колен торопа хлебную тряпку. — Прощайте, ребят, старуха велела, чтобы вы ушли до рассвета. — Ладно, — ответил я, — старухе виднее, прощай. — Подожди, — крикнул Потык и тоже вскочил. — Ты главного не сказала? Мария поглядела с недоумением. — Зачем ты с ним связалась? — спросил Потык. — С оборотнем. Как так вышло? Мария коротко улыбнулась и пожала плечами, явно не собираясь ничего объяснять. По моей голове, по плечам ударили капли, полил еще один дождь. Каких было много в это душное и сырое лето. — Иди, — сказал я, — предупреди старуху, что мы заночуем в доме.